что, конечно, барон не слышал, да и не надо ему эту ерунду было слышать. Наконец Наташа забормотала, что уже совсем согрелась, и, если это можно сейчас, то хотела бы посмотреть его галерею и вообще, что он захочет ей показать. Он ничего не услышал из этой бормотни и посмотрел на Анни Лори, которая всегда в подобных случаях его спасала. Она и пересказала все, что пробормотала Наташа, но пересказала как бы сама от себя, сходясь лишь в желании посмотреть галерею. Он понял, улыбнулся и встал, чтобы вести их наверх и далее. Но сам несколько раздражился. Неужели мадам не понимает, что он глух, глух как пень, и ее бормотание до него не доходит даже в виде скопления звуков? Ох уж эти дамочки света! Внезапная симпатия к этой женщине обернулась усталостью и равнодушием. Скоро ли оставят его в покое? Забудут о нем и его картинах. Пусть не волнуются. Скоро они будут тут бегать в запуски, как табун лошадей. Но это уже его не будет касаться никак. К счастью. Наташа тонко почувствовала смену его настроения и расстроилась. Ведь забормотала она не от того, что забыла о его глухоте, а от какого-то неведомого смущения, страха, как в первом классе в первый раз вызов к доске. Знаешь, что надо громко и отчетливо говорить, а стоишь и молчишь, или бормочешь какую-нибудь глупость. Вот так и она сейчас. Настроение у нее упало, и ей уже не хотелось ничего смотреть, и хотелось уйти, убежать, вообще убежать и уйти из этой страны, от этих обязанностей, от людей, от всего. А куда? Куда она побежит? К маме, которая опять станет внимательно следить за ней. От любви, только от любви. Что с ней и как? Нет, надо идти. Она встряхнулась внутренне, незаметно прижала ногти к руке. Так она делала раньше, когда было срочно нужно прийти в себя. Получилось. Но глухой и старый барон заметил это. Он же был не слепой и мудрый. И понял, что зря рассердился на эту девочку. Ей что-то плохо, и, может быть, она пришла сюда, чтобы придать себе сил? Она вдруг показалась ему такой слабой и незащищенной. «Если бы он был другим», — вдруг подумал Рихард. И, чтобы больше не размышлять на эти вдруг пришедшие откуда-то издалека темы, он повел их наверх. А тоже непростушка Анне, увидев некую паузу, защебетала о том и сём, заполнив паузу и наведя мосты. Хотя Рихард и не слышал этого щебетания, но знал, что оно есть, и что всегда маленькая Анне спасает его. Без нее он никого бы сюда не пускал. Они ходили от картины к картине, и Наташа впадала в тихий транс. Это была уникальная коллекция. Тут были все, и даже много русских. Айвазовский, Лентулов, Серебрякова, Перов, Кандинский, Сальвадор Дали, Босх висели рядом. Недалеко расположились полотна Брейгеля. Все было как бы перемешано, но с определенным смыслом и вкусом. Как хорошо, что она знает и любит живопись, что она сама собрала эти знания,